Черная чомга. От кого мы спасаем море? Обращение от волонтеров к волонтерам. Мы сделали эту брошюру с простой целью – высказать то, что на уме и на сердце у многих из нас. И благодарность, и негодование, и надежда. Участвуя в ликвидации катастрофы вместе со всеми вами, мы не хотим забывать, чей мазут мы убираем с побережья, а чьей преступной халатности спасаем птиц. Мы хотим понимать, что привело к катастрофе и как предотвращать экологические бедствия в будущем. Ниже мы описываем свое видение ситуации на побережье и свои конструктивные предложения. Если вы согласны с посылом брошюры, передайте ее дальше. Первое. Солидарность спасает море. Черное море в черных пятнах. В зоне риска находится все побережье и его жители. Птицы, рыбы, животные и люди. Всех настигло общее горе. Любимые места, где мы отдыхали и наслаждались природой, резко превратились в поле битвы за жизнь. Тысячи неравнодушных людей со всей России объединили силы, чтобы исправить ситуацию. Открыли штабы по всему побережью, нашли помещения для отмывки птиц, организовали группы координации в соцсетях и сбор средств. Волонтеры помогают друг другу добраться до мест загрязнения, бесплатно предоставляют жилье, организовывают питание. Опытные ликвидаторы катастрофы передают свои знания тем, кто присоединился недавно. Система организации активно развивается. Появляются технологические предложения для улучшения качества работы. Создаются подробные инструкции по обращению с мазутом. На просьбы о помощи активно откликаются специалисты из разных сфер. Открываются новые реабилитационные центры для птиц. Ведется активная работа в соцсетях. Каждый помогает тем, чем может, с первых часов катастрофы. Солидарность и взаимопомощь не знают границ. Резонанс, созданный волонтерами, и их рассказы с места событий не позволили государству умолчать о случившемся. Через 11 дней после крушения танкеров чрезвычайная ситуация все же была объявлена. Но помогло ли это? Ну, ввели чрезвычайное положение, ну и что? Ничего не поменялось, только начальников больше стало, говорит организатор одного из народных штабов. Второе. Самоорганизация или государство? В репортажах на федеральных телеканалах и в соцсетях администрации мы видим приятную картинку. Выделили 1 000 000 000 000 рублей, направленные сотни единиц техники, госорганы выполняют весь спектр задач, любые трудности оперативно решаются. Но каждый, кто был на месте происшествия, знает, что эта картинка далека от реальности. Ключевые проблемы все еще не решены. Помещений для реабилитации птиц не хватает. Неясно, как будет юридически оформлена передача птиц в передержки, приют и ветеринарные клиники. Сейчас все документы подписывают волонтеры, никто из официальных лиц до сих пор не взял на себя ответственность. Стонувшие танкеры лежат на дне моря, власти обещают поднять их к 16 июня. Из корпусов продолжает течь мазут. Питание, проживание, транспорт и прочая логистика до сих пор в основном организуются ресурсами и усилиями волонтеров. Вся инфраструктура по устранению последствий катастрофы держится на плечах волонтеров. При этом, за редкими исключениями, МЧС не перенимают у волонтеров опыт и не советуются по поводу эффективных методов работы. В ряде случаев чиновники и бюрократия не только не оказывают необходимую помощь волонтерам, но и напрямую препятствуют их деятельности. Штабам угрожали прокуратуры из-за отлов краснокнижных птиц. В первых числах января на штабы начали оказывать давление, запрещая выдавать людям сачки для ловли птиц ночью, несмотря на то, что ночь – основное время ловли. 4 января появилась еще более странная новость. Люди, предположительно связанные с Минприроды, на КАМАЗе от администрации вывезли и выпустили 160 птиц, не прошедших реабилитацию. На следующий день в сети появилось видео с трупами птиц вместе, откуда их предположительно выпустили. Людей, которые пытались остановить убийство птиц, на следующий день для допроса задержала полиция. Сегодня мы видим, что народная самоорганизация без единого центра справляется с последствиями катастрофы в разы лучше и ответственнее, чем государство. Сама система с вертикалью власти проигрывает стихийной добровольной горизонтали, слаженности, прозрачности, быстроте реагирования. При этом официальные отчеты говорят об активной работе государственных органов. Собрано столько-то тонн грунта. Штабы всем обеспечены. Работы ведутся на всем побережье. Создается иллюзия, что власти играют ведущую роль в ликвидации последствий разлива. В реальности большую часть работы выполняют волонтеры, вклад которых в отчетах отодвигают на задний план. Добровольный труд фактически присваивают чиновники, которым нужно освоить бюджет. Волонтерам известны случаи, когда люди из правящей партии приходили пофотографироваться с птицами для отчета и уходили через 5 минут. Эффективность действий государства в ситуации экологической катастрофы следует поставить под вопрос. Попытка создать централизованную систему волонтерства через добро.рф не увенчалась успехом. Сайт плохо работает и не соответствует интенсивной динамике ликвидации катастрофы. Заявки обрабатываются слишком долго. Бюрократия чинит препятствия желающим приехать. Роспотребнадзор игнорирует проблему загрязненной воды, утверждая, что все пробы соответствуют норме. Мнением волонтеров и специалистов регулярно пренебрегают. На встрече с губернатором 26 декабря, где обсуждалась катастрофа, администрация не пустила группу волонтеров, а тем, кого все же пустили, запретили снимать. На уборку привозят людей из организаций и муниципалитетов, но лишь на одни сутки. Они получают необходимый инвентарь, например, непродуваемые костюмы, не от госструктур, а в народных штабах, хотя на ликвидацию катастрофы государство выделило 1200 миллиарда рублей. По сообщениям волонтеров, завезенные вахтой не проявляют интереса к работе, нарушают технику безопасности и часто находятся в нетрезвом состоянии. То, что государство мешает ликвидировать последствия катастрофы, только одна сторона беды. Власть имущие ответственны за саму катастрофу. Третье. Кто виноват? Какое бы впечатление ни пытались создать по телевизору, последствия катастрофы невозможно устранить полностью. Мы не сможем возместить урон, нанесенный экосистеме, и вернуть море к прежнему состоянию. Не сможем воскресить птиц, рыб и зверей. Подобные катастрофы необходимо предотвращать заблаговременно, а для этого нужно понимать их корни. У разлива, который мы ликвидируем, есть конкретная причина – халатность государственной системы в угоду прибыли Роснефти. Затонувшие речные танкеры «Волганефть» не были предназначены для штормовой погоды в море. Срок их эксплуатации истек 40-50 лет назад. Кто позволил танкерам выйти в море в таких условиях? Известно, что суда перевозили мазут Роснефти. Теперь мы видим, что эта крупная нефтегазовая компания может позволить себе избегать проверок и нарушать правила безопасной эксплуатации танкеров. Контрольный пакет акций в Роснефти принадлежит государству. Директор организации Игорь Сечин, приближенный Путина, входящий в правящую верхушку. В этом свете укрывательство виновников катастрофы со стороны властей предстает вполне логичным. Также известно, что танкеры отключались от автоматической идентификационной системы. Эта практика является грубейшим нарушением правил мореплавания и применяется для сокрытия местоположения судна. От кого понадобилось скрывать танкеры? Для каких целей может понадобиться невидимое топливо на юге страны? Можно только догадываться. Так или иначе, опасные нефтеперевозки оказываются непрозрачны для контроля со стороны общества, в частности, жителей побережья, страдающих от разливов. Из-за этой непрозрачности сведения приходится собирать по крупицам, полагаясь на независимых экспертов, поскольку государство – ненадежный источник информации. В итоге мы имеем следующий сценарий. По вине власть имущих происходит экологическая катастрофа. Катастрофа замалчивается, пока люди не начинают бить тревогу. Козлами отпущения становятся подчиненные. В нашем случае обвинен экипаж судна. Капитанам танкеров «Волга-нефть» грозит от 2 до 5 лет лишения свободы, хотя затянувшие суда вышли в море не по их приказу. Власти изображают крайнюю озабоченность и делают вид, что у них все схвачено. Власть не помогает нам защищать природу. Это подтверждается многочисленными ситуациями, в которых государство или не решает экологических проблем, или вовсе создает их самостоятельно. Случившийся разлив нефти далеко не первый. За последние 4 месяца нефть вблизи Анапы разливалась 4 раза. За один лишь 2018 год Роспотребнадзор зарегистрировал 3053 случая разлива нефти. В 2007 году случилась катастрофа, напоминающая сегодняшнюю. Тогда в Керченском проливе затонуло 4 российских судна, в результате чего в акватории Азовского и Черного морей оказалось более 10 тысяч тонн нефтепродуктов и 7 тысяч тонн серы. С 1998 года стабильно проводятся нелегальные вырубки лесов. В 2012 году, вопреки мнению общественности, была вырублена часть Химкинского леса для строительства дороги, а в 2024 Госдума одобрила вырубку леса на Байкале, что может привести к разрушению экосистемы озера. С 2018 года, несмотря на крупные протесты, не прекращаются попытки построить мусорный полигон в Архангельской области. В том же году жители Волоколамска травились газами, идущими от мусорного полигона Ядрово. В 2024 суд не стал запрещать ввоз новых отходов на полигон в станице Полтавской Краснодарского края. Ранее из-за его работы в Кубанском рисе нашли мышьяк. Для государства природа нашей страны не более чем ресурс, поэтому власть с безупречной стабильностью продолжает допускать подобные ситуации и прилагать минимум усилий к их ликвидации. Наша земля, наши любимые места, живая природа оказываются жертвами алчности крупного бизнеса и систематически попустительства со стороны властей. Экоцид не ограничивается Кубанью. Народу необходимо брать экозащиту в свои руки, как на Кубани, так и по всей стране. Но начать мы можем отсюда. Четвертое. Что делать? Рассчитывать на власть в решении экологической катастрофы, которую она сама же создала, бессмысленно. Но что тогда делать? Оставайтесь на равных. Не давайте сотрудникам госслужб командовать и помыкать вами. Координируйтесь с другими волонтерами и народными штабами. Делитесь вашими ресурсами с теми, кому они нужны, и не бойтесь просить помощи сами. Не давайте государству удерживать ресурсы. Используйте все доступные средства для устранения последствий катастрофы. Подсвечивайте дефицит, где он возникает. Поддерживайте работу правозащитников. Судебная система РФ необъективна. Добиться существенных результатов с помощью петиций и судебных заявлений получается редко. Тем не менее, такая деятельность повышает осведомленность людей о проблеме и дает государству понять, что за его действиями или бездействием пристально следят. Защищайте волонтеров от давления. Организуйте поддержку и юридическую помощь для тех, кто подвергается преследованиям. Давайте покажем, что мы способны постоять за своих. Продолжайте действовать. Принимайте участие в очистке моря от мазута, спасении животных. Приглашайте присоединиться друзей, знакомых и родственников. Берегите себя. Не забывайте есть минимум 3 раза и спать минимум 7 часов каждый день, пить сорбент и надевать всю необходимую защиту. Ваше здоровье и хорошее самочувствие важны. Не дайте катастрофе погубить еще и вас. Налаживайте связи с другими волонтерами. Если будем держаться вместе, мы можем стать долгосрочной самоорганизованной силой, способны не только на ликвидацию, но и на предотвращение подобных катастроф по всей стране. Находите земляков и единомышленников, будьте с ними на связи. Не отдавайте птиц тем, кто собирается их убить. Используйте любые средства, чтобы птицы не оказались на воле до полного восстановления. Блокируйте двери, требуйте документы, оттягивайте время, зовите других волонтеров на подмогу. Любыми доступными вам способами останавливайте машины. Используйте воображение. Создавайте органы самоуправления и коллегиального принятия решений. Нам нужны прозрачные и независимые структуры, позволяющие учитывать реальные голоса волонтеров на штабах, на мойке и в поле, налаживать отношения между штабами, совместно распределять ресурсы, привлекать ученых, делиться опытом и планировать действия. Организуйте волонтерские делегации. Независимым волонтерам нужны подотчетные, сменяемые и близкие к народу представители для общения с организациями и властью. Такие делегаты будут транслировать коллегиальные решения волонтерских штабов и сообществ. Требуйте присутствия наших представителей на всех ключевых совещаниях. Рассказывайте о причинах катастрофы, требуйте наказания виновных и освобождения невиновных. Мы вживую видим, какую силу несут с собой горизонтальные связи. Если мы способны выстроить такую невероятную систему по спасению моря, то нам по силам и дать отпор тем, кто вставляет ей палки в колеса. Кто знает, какие изменения в обществе мы способны запустить? Есть только один способ узнать. Спасибо вам за все, что вы делаете, и за все, что нам еще предстоит сделать вместе. Поделитесь с нами своим опытом самоорганизации и взаимопомощи, опытом взаимодействия с госструктурами в процессе ликвидации бедствия или идеями децентрализованной координации волонтеров и штабов. Пишите нам, если столкнулись с безразличием, давлением или произволом властей. Мы будем анонимно публиковать ваши сообщения в канале. Голоса тех, кто действительно борется с последствиями катастрофы, должны звучать громче.